— Да, — Ада задумалась. — Если твой друг жив, Джаред мне не друг. Резко перебил ее Урук. — Я с псом в долгу перед ним. У меня нет друзей. Резкий тон предвещал побои. Ада вскинула руки к лицу и сжалась. К одному-двум ударам она готова, но вот больше. — Извини, — пискнула она. — Я не хотела. Урук взял ее руки и отвел их от лица. Пальцы его, мозолистые и грубые, могли, оказывается, быть очень нежными. Успокойся. Тебе не за что извиняться. Ада боялась самоверить, но на всякий случай кивнула. Что ты собиралась сказать? Если Джаред новый пленник, то он еще в камере. Новых рабов нефилимы держат в отдельном помещении, пока они и не созреют. Она передернула плечами. Ужасное место. — И сколько это продолжается? — Неделю или две. Иногда месяц. Некоторые из Акшура до сих пор там, внутри горы. Ада провела в камере 4 дня. Отец ее вообще не вышел оттуда, хотя такое случалось редко. — Ты могла бы ее найти, эту камеру? Она глубоко в горе, дверь обшита железом, охраняется. День и ночь, хотя там разницы не чувствуешь. Охрана сильная. 4 или 5 стражников, — Ада замялась, — может быть, даже больше, не знаю. — Вход только один? — Да, — уверенно кивнула головой Ада. — Камера вырублена в скале, там все стены каменные. — Трудновато, — пробормотал Урук. — Ты хочешь туда пробраться? — Конечно. — Я должен. Он посмотрел на глодавшего кость пса. — Мы должны. — А что ты сделаешь со мной? — Мысли... Ады путались. «Ты мне в пещере не нужна». Ада даже подумала, не отправит ли этот новый хозяин ее обратно в Дагонор. Сердце беспокойно забилось в груди. Рабство ужасно, но смерть еще хуже. Возвращение — верная смерть. Ее отрубленную голову выставят на шесте перед храмом. Она чуть не упала на колени перед Уруком. Но не станет же он рисковать жизнью, чтобы передать ее нефилимам? «Ты...» — Оставишь меня здесь? — спросила она с надеждой. — Ближе к рудникам, а там иди куда хочешь. Ада встрепенулась. Ее переполнили восторг и ужас. Свобода! Возможно ли такое? Нефилимы в своей жизни подчинялись не менее строгим правилам, чем их рабы. Сам грозный Антаканы, обремененный высокой ответственностью, не смел покинуть пределов храма. Возможность жить по-своему и делать, что пожелаешь, казалось пустой мечтой. А этот странный человек предлагал ей свободу, как нечто само собой разумеющееся. — А если тебя поймают, убьют. — И ты не боишься? — Я больше боюсь, что не смогу спасти Джареда. Ада смотрела на Урука широко раскрытыми глазами. — Непонятный человек. — Можешь нарисовать дорогу к камере? — Попробую, — неуверенно согласилась Ада. Урук достал из мешка кошель, из него вытащил кошелек поменьше. — Вытяни вперед руки, — приказал он. Ада протянула к нему ладони, и он вытряхнул из кошелька 3 маленьких кусочка серебра и 2 ярких желтых камня. — Что это? — спросила Ада. — Янтарь. Она взяла камень побольше и подняла его к солнцу. — Красивый. Дорогой? Нет, не очень. Богатая женщина может в гребень вставить. Купец за него пару-другую коз даст.